Глава 17. Наверное, после такого должен сразу последовать поцелуй, который ошарашит и заодно покажет, что эти слова не померещились. Но мужчина не спешил целовать меня. Придвинувшись, он смотрел внимательно и серьезно, ожидая реакции на свое заявление, но все, что я могла выдавить, было: «А, то есть, простите, что?» Может, я не расслышала, и он сказал, что желает, чтобы я, например, работала на него. Хочу, чтобы ты стала моей секретаршей. А мне померещилось, что... Я сказал, что хочу, чтобы ты стала моей, Лети. Спокойно повторил император Лиам. Значит, все же не померещилось. Я зачем-то оглянулась, словно за спиной могла стоять другая Лети, и задала, наверное, самый глупый из возможных в этой ситуации вопросов. Почему? То есть... «Зачем? В каком смысле вашей?» «Потому что ты мне нравишься». С обескураживающей откровенностью отозвался мужчина и, протянув руку, коснулся моей щеки. Затем запустил пальцы в волосы, провел, любуясь, как на прядях играет свет. «Потому что ты единственная, кого я вижу рядом с собой. И поэтому я хочу, чтобы ты выиграла отбор, Лети, и принадлежала только мне». «Я же поняла его верно?» Подняв глаза на императора Лиама, я попыталась прочитать, что творится в его голове. Он же слышал, как обо мне говорил Освальд. Неужели это не отвратило мужчину от меня? И а как же другие девушки? Модели, Генриетта? Однако лицо правителя было сосредоточенным и спокойным, как у шахматиста, который сделал свой ход и теперь ожидал ответного движения от соперника. Его ладонь лежала на моей талии, словно ей там было самое место, и в облике мужчины не было ни грани беспокойства, потому что он, вероятно, думал, что, услышав такое, я кинусь ему на шею с воплями «Ура!» Конечно, кто в своем уме откажет великолепному императору Ксаледра? Ощутив, как в груди поднимается глухое раздражение, я, тем не менее, постаралась успокоиться. Ругаться с правителем нельзя, даже если тот ведет себя чересчур самоуверенно. Нужно сохранять самообладание и ответить так, чтобы не нарваться на проблемы. «Очень польщена вашим вниманием, ваше величество!» Кашлянув, отозвалась я как можно дипломатичнее, но вынуждена отказать. «Простите, я...» Я замешкалась, подбирая аргументы. «Не верю, что вы в своем уме?» «Не думаю, что вы это всерьез?» «Я только что выбралась из непростых отношений и сейчас хотела бы уделить время себе». «Фух!» «Надеюсь, это прозвучало достаточно дипломатично. По крайней мере, в журналах советуют отказаться именно так, взяв вину на себя». Собственно, посчитав, что говорить больше не о чем, я спрыгнула со стола, чтобы уйти. А когда мужчина вдруг перехватил меня за локоть, подняла на него удивленный взгляд. «Какая жалость!» По его улыбке, скорее напоминающей оскал, что моя дипломатия ушла в молоко. Император был все же раздражен отказом. «Потому что теперь у тебя нет выбора, Лети. Придется разбираться с собой уже в статусе моей невесты». «Я уже и так ваша невеста!» Дернувшись, я попыталась вырваться, но пальцы императора Лиама сжались лишь крепче. «И этот статус мне не нравится!» «Почему же?» Медленно притянув меня к себе, мужчина наклонился. «Ты говорила, что на тебя повлияло расставание с твоим бесполезным бывшим. Но клин клином вышибают, Лети». И с этими словами мужчина, обняв мое лицо ладонями, поцеловал меня с таким напором, словно и вправду пытался стереть любое упоминание об Освальде из моей головы. Толкнув к столу, он снова усадил меня на столешницу, провел рукой по бедру, сминая ткань платья и... «Ты меня укусила», — задумчиво констатировал мужчина, отстраняясь и с озадаченным видом притрагиваясь к губе. Я тут же, тяжело дыша и с испугом глядя на него, попыталась отодвинуться, но император, ухватив меня за талию, резко дернул на себя. Я лишь охнула, рефлекторно сжимая бедра, меж которых были чужие ноги, и хватаясь за плечи мужчины, чтобы обрести равновесие. За спиной, зазвенев, полетела на пол какая-то посуда. «Так что?» Император Лиам нагнулся, вынуждая цепляться за него еще сильнее, чтобы не упасть на тарелки и чашки позади. «Какие у тебя возражения против моей персоны, дорогая Лети?» Это прозвучало чуть зловеще. Сглотнув, я уставилась в темные зрачки мужчины, как заяц на удава, пытаясь сформулировать мечущиеся в голове мысли. «Как можно серьезно разговаривать, когда тебя практически держат на весу, вжимая в чужие бедра? Из вас плохой клин, ваше величество!» Наконец проговорила я. Голос чуть дрожал, и я кашлянула, чтобы замаскировать это. Меня мельком потряхивало от страха и того, что я отказываю императору. Он же помог мне. И теперь, наверное, скажет научному обществу, чтобы те не принимали мой проект. Ну и пусть. Лучше я буду жить спокойно, как и собиралась, и заниматься алхимией, а не рыдать, ожидая мужа после очередной вечеринки с моделями. И не ждать, что из-за угла на меня нападет какая-нибудь озверевшая Флора. Или любовница, которая захочет посидеть на троне. «И что это значит?» — прошипел мужчина. Он оперся одной рукой об стол, а второй удерживал меня за талию, и от того, как тесно его тело прижималось к моему, мысли в голове путались. «Что я хотела сказать? Да, нужно собраться и четко изложить ему, почему я не могу согласиться на его предложение, и при этом не уязвить императорское самолюбие. Однако тут губы мужчины вдруг коснулись моей шеи, и, не выдержав, я выпалила первое, что пришло в голову. Потому что вы разобьете мне сердце, ваше величество. А мне уже разбивали его, и мне не понравилось. Потому что вы ловелас, а мне не нужен муж, который влюбится в другую». И потому что вчера меня пытались убить из-за вас, а я пока всего лишь одна из нескольких невест». Император Лиам, который застыл как статуя еще на первых словах, медленно отодвинулся от меня. Затем помог сесть и отпустил, сделал полшага назад, а я, собравшись с вызовом, подняла на него взгляд. «Вы хотели ответ, ваше величество? Вот он. Секунда, другая». Я ощущала их так четко, словно где-то рядом громко тикали гигантские часы. Смотреть в глаза мужчины становилось все тяжелее, но я не отводила взгляда, потому что я права. И потому что я не хочу поддаться его влиянию и потом горько жалеть. Ведь в императорской семье разводов не было. Он предлагал мне сделку на всю жизнь. Наконец, когда молчание стало уже невыносимым, мужчина разорвал его. «Я отвечу на твои возражения, Летти». Его тон был отстраненным, словно мы говорили о погоде, и я не отвергла его пару минут назад. «Во-первых, не стоит верить слухам. Их сильно преувеличивают. Если я еду в театр, это не значит, что у меня роман с актрисой. Во-вторых, у меня были отношения с женщинами, но я не собирался встречаться с кем-то после брака. Собственно, поэтому я и устроил отбор, чтобы найти девушку, которую смогу полюбить, что в дальнейшем избавит меня от необходимости обзаводиться фавориткой. Ну а насчет нападения, такого больше не повторится. Сейчас во дворце слишком много народа, и сложно уследить за всеми. Когда конкурсантки разъедутся, тут останутся только самые верные приближенные, которым можно доверять. Уверяю, ты будешь в безопасности». Все то время, что император говорил, я смотрела на его лицо, не отрывая взгляда. И если сначала мне было неудобно за свой отказ, и в сердце даже закралась жалость, то по мере его речи она сменялась ошарашенным изумлением, а мои глаза округлялись. Он устроил отбор, чтобы полюбить кого-то. То есть он что, признается в любви? Или нет? Или как он может обещать, что у него не будет любовницы, если его отец всю жизнь почти открыто встречался с другой женщиной, которая, между прочим, жила во дворце? Не думаю, что императрицу радовало присутствие фаворитки, но что она могла сделать? Собственно, лишь отвлечься благотворительностью, которая отдавала все свое время. И именно поэтому покойную императрицу Юстинию так обожала вся страна. Однако больше всего меня ошарашила последняя фраза про то, что я буду в безопасности, когда все разъедутся. Император Лиэм что, не слышал, что я отказала ему? Я не планирую оставаться. Я хочу покинуть дворец вместе с остальными. Собственно, это я и выпалила. Ваше Величество, я не беспокоюсь за свою безопасность. И вам тоже нет нужды переживать, я уеду, как только проиграю очередной конкурс. В глазах мужчины при этих словах загорелось упрямство. Фамильная черта семьи Кастангеров, та самая, что в свое время принесла им трон, и криво улыбнувшись, он отозвался: «Не забудь, что я давал согласие не вмешиваться только в три первых тура, Летти». Я сдержал свое слово. Однако три конкурса уже прошли. А значит, ты не покинешь отбор. Более того, тебе придется его выиграть. «Что? Вот обманщик! А как же поцелуй перед репортерами, ясно показавший, кому благоволит император, и добавивший мне немало баллов от зрителей? Хотя, До меня вдруг дошло, что он поцеловал меня на камеру после объявления итогов третьего тура, а значит, не нарушил условия нашей сделки, и теперь может распоряжаться рейтингом, как пожелает. Если не ошибаюсь, мы договаривались так. Наверное, мое лицо стало до нельзя растерянным, потому что на смену решимости и упрямству, читающимся в глазах мужчины, пришла мягкость и нежность. Протянув руки, император вдруг осторожно привлек меня к себе. Прижал к груди, меня тут же окутало облако его древесного парфюма. Провел ладонью по волосам. «Не переживай, Лети», — шепнул он еле слышно. «Все будет хорошо». «Ага, как бы не так». Уперев ладонь ему в грудь, я отстранилась. Мужчина не стал удерживать и твердо произнесла. «Я не люблю вас, ваше величество». И тут я клянусь, серьезный и собранный император Ксаледра вдруг закатил глаза и, махнув рукой, заявил «Полюбишь. Разве можно меня?» Тут он провел ладонью вдоль своего тела, призывая оценить все великолепие императорской персоны, не полюбить. Это было произнесено с таким апломбом, что я невольно фыркнула, а затем беспешно попыталась замаскировать смех кашлем. Да, самомнением у его величества явно нет никаких проблем. К счастью, мужчина не оскорбился, наоборот. Он вдруг тонко улыбнулся, а затем перехватил мою руку. «Ладно, пойдем». Император повел меня куда-то сквозь заросли, и через пару минут я оказалась перед вторым столом, накрытым точно так же, как и первый. Только среди роз, а не тропических цветов. «У меня всегда есть запасной план». Торжественно объявил мужчина и одним движением усадил меня на стул. «Точно». Первый стол мы порушили. Точнее, опрокинули все расставленные на нем блюда, когда мужчина решил меня поцеловать. Поняв, что начинаю краснеть, я поспешно обратила внимание на стол и обнаружила перед собой дымящуюся чашку кофе и тарелку с хрустящими булочками. В желудке тот же предательски заурчало, решив наплевать на сложности и подумать обо всем позже, я принялась за завтрак. Его Величество тоже больше не затрагивал серьезных тем и не грозил силой заставить меня выиграть отбор. Наоборот, он рассказывал мне курьезные истории из своей жизни и байки про маркиза, который напился и решил доскакать до луны на лошади. Через несколько минут я с удивлением обнаружила, что заливисто смеюсь и смотрю на его величество с восторгом, неуместным, сразу после отказа. «С ним нужно быть начеку», — подумала я и мгновенно посерьезнела, «потому что слишком уж он...» Многогранный, как актер, у которого в кармане целая стопка масок. То он угрожает, то соблазняет, то смешит. Держись, Лети, если не хочешь влипнуть, как муха в варенье. Однако через полчаса, когда я попала в свою комнату, мысли про варенье улетучились, потому что я увидела кое-что, способное помочь мне выбраться из отбора. Зеленый конверт с заданием для нового тура.